Он меня подкараулил. Следующим утром я опаздывал минимум на 10 минут. Я закончил возиться со шкафчиком, мысленно репетируя свое оправдание для мисс Харстенвильд, когда у меня появилось это жуткое зловещее чувство. То самое, которое говорит, у тебя за спиной стоит человек, который, возможно, наверняка, является серийным убийцей. Я обернулся и обнаружил прямо внутри моего личного пространства Уилла, уставившегося на меня, как чертов матадор. «Похоже, ты не получил мое сообщение?» — спросил он так беззаботно, словно на самом деле ему было плевать. Во что можно было бы поверить, если бы он не загнал меня в угол в пустом коридоре? Я испугался, но старался не подавать вида. Кто-то видит бревно в чужом глазу, а соринку в своем не замечает. Еще беззаботнее произнес я. Только Гели был легче моего ответа. «Ладно, может, я все-таки выглядел встревоженным». Он сунул руку в карман легких хлопковых брюк чинос, а палец другой положил себе в рот, чтобы погрызть кутикулу. У меня тотчас возникло дежавю. Он делал так каждый раз, когда я летом застигал его врасплох. Грыз кутикулу, смотрел вдаль, переступал с ноги на ногу. Он был таким знакомым. Я знал его. Наверное, лучше, чем один человек знал того, кого встретил лишь несколько месяцев назад. Он вытащил палец изо рта. Вот оно. Время продуманного, взвешенного ответа. «Ты прав. Я полный лицемер». Опять. Я ожидал совсем другого. Готовился к спокойной лекции о том, что он мне ничего не должен, и я неправильно понял то, что происходило летом. Я получил удивительно зрелый ответ для того, кто целых две недели отказывался смотреть мне в глаза. Я немного расслабился. «Да, я услышу объяснение или... вот что мне надо. Я здесь. Давай поговорим». Мы уставились друг на друга. Палец Уилла снова оказался у него во рту. «Прокрастинатор. Мисс Харстенвиль точно меня убьет». Я запер шкафчик и попятился. «Уилл, если тебе нечего...» В этот момент случились две вещи. Немного дальше по коридору открылась дверь, и из класса вышел ученик. Был виден только затылок, он остановился, чтобы поговорить с преподавателем, оставшимся в аудитории, но коротко постриженное афро и черно-белая спортивная куртка явно принадлежали Мэтту, другу Уилла. И я попал прямо в точку. С тихим вскриком Уилл бросился вперед, распахнул ближайшую дверь и затолкал меня в помещение. Не успел я сориентироваться, как Уилл тоже ворвался внутрь и захлопнул дверь, погружая нас в темноту. Я попытался куда-то отступить и угодил вроде бы в ведро для мытья полов. По крайней мере, это было ведро, что я понял из хруста трескающегося пластика. Я выбросил руку в сторону, чтобы удержаться, и ударился о какую-то полку. Куча неопознанных вещей свалились на бетонный пол и на мои ноги. Я выругался от боли, когда особо тяжелая бутылка практически раздробила пальцы стопы. «Проклятье!» «Господи, Оли, стой на месте!» — прошипел в темноте голос Уилла. «Что ты делаешь? Это нападение? Мне надо кричать?» «Я не хотел, чтобы Мэтт нас увидел». «А, избавляешься от свидетелей. То есть я угадал с нападением?» «Ладно, Теоли, будь серьезным». «Если честно, я говорил серьезно. И почему Мэтту нельзя нас видеть?» «Хоть я совсем ничего не видел, мой третий глаз явно различил жевание кутикулы». «Тебе обязательно спрашивать?» «Что, черт возьми, это должно значить? Учитывая, что я спрашиваю, да». Долгая пауза. Плохой знак. Однажды я напишу научную работу по истории долгих пауз и задетых чувств, которые следовали за ними в 200% случаев. Это было совсем как в тот раз в 10 классе, когда я побрил голову с одного бока и спросил Райана, как выгляжу, когда пришел в школу на следующий день. Только нынешняя пауза длилась и длилась. И... о боже! Она поранит очень глубоко, верно? Нахрен их. Ходатайствую о том, чтобы не допускать их в социальных взаимодействиях. Сам знаешь. Нет. Ну вот-вот узнаю. Правда? Как бы... большая часть школы поняла, что ты гей. Ого, интересно. Я не встречал большую часть школы, поэтому не в курсе, почему они уже сделали такой вывод. Но я знал, к чему он ведет. Ничего страшного тут не было, неважно. Не то чтобы это была государственная тайна. И, слушайте, если народ догадался, то я уже избавился от необходимости обсуждать свои сексуальные предпочтения с людьми, которые даже не представляют, с чем я люблю есть сэндвичи. С ветчиной или с арахисовой пастой. Для справки, я люблю и с тем, и с другим одновременно. «Ну и что?» — спросил я. «Значит, поэтому тебя не должны со мной видеть? Я заразный? Наверное, это многое бы прояснило». Вероятно, такое объяснение выиграло бы приз за креативность. «Прости, я перестал тебе писать, потому что моя гейская наклонность оказалась временной, почти как отравление». Вздох Уилла в тесном пространстве был особенно громким и едким. «От клаустрофобии, пожалуй». «Поэтому парни ведут себя как уроды, это их бесконечная шутка. Во время обеда они постоянно треплются о том, как свести кого-то из ребят с тобой». «Ха! Хотелось бы мне заявить, что спустя столько лет после признания в своей ориентации и примирения с самим собой, гомофобии и всем остальным, я смогу от этого отмахнуться. Но мне стало больно. И так хотя бы немного бывает всегда, когда знаешь, что люди говорят о тебе не особо лестные вещи. Ну, я здесь совсем недавно, а у учеников уже сложилось мнение обо мне. И Уилл в этом участвовал». Он хотя бы пытался меня защитить, или он смеялся вместе с дружками? «Ага», — сказал я плоским голосом. «Я к их шуточкам не присоединяюсь», — быстро добавил он. «Но ты их и не останавливаешь». Вдруг я засмеялся. Смех брызгал, как кровь из свежей раны. «Наружу, наружу и наружу!» «Что смешного?» «Мы в чулане». «Послушай, я не хотел. Ты затащил меня в чулан ради разговора? Ты специально так сделал?» «Невероятно!» Я не выдавил Уилла, потом, вероятно, до него дошло. «Серьезно? Олли? Очень по-взрослому. А я, по-твоему, не взрослый? Ты слишком сильно боишься, что кто-то увидит, как ты общаешься со мной? Мы закончили?» «Забавно. И во мне бушевало столько эмоций. Обида, предательство. Грусть. Принятие. Возможно, немного. Ладно, если честно, много. Тоски. Но я не злился. По крайней мере, я не чувствовал ненависти. Но сейчас я прям бурлил сверху донизу, бесился до чертиков. Мы даже не начали. Дай мне шанс все объяснить. Шанс? Мы разговаривали уже минимум 5 минут. Олли. Да. Давай. Я не игнорировал тебя, клянусь. Родители в ту ночь заметили меня, когда я пришел домой, и слетели с катушек. Они отобрали телефон, мне нельзя было дотрагиваться до ноутбука, ни до чего. 3 недели. Это абсурд какой-то. Ага, конечно. Я задумался, не упомянуть ли о том, что он всем заявил, что в ту ночь был с девочками. Но мне стало лень идти с ним по этой дорожке. Не хочу путать все еще больше. Окей. «Правда. И меня волнует то, как ты повел себя на вечеринке. Похоже, треп с приятелями был весьма захватывающим, раз ты так быстро забыл, что я нахожусь рядом. Мои глаза начали привыкать к темноте. Я видел его, прислонившегося к двери, с одной рукой на животе и пальцами другой во рту. Он смотрел прямо на меня. Внезапно я смутился, как я выглядел. Насколько старательно я собирался утром. Не застряло ли у меня что-нибудь между зубами? Ты говорил про меня девочкам?» «Я спаниковал. Прости, мне очень жаль. Я...» «Да, разумеется, тебе жаль, но я не сержусь. Я понимаю, что ты сделал это не специально, но это не значит, что все в порядке. Вдруг они кому-нибудь проболтаются?» «Пока никому не рассказали». «Пока. Если мои родители узнают, Олли...» Я вздохнул. «А что я мог сказать? Мое лицо покраснело от стыда, когда я на время забыл об обиде. Но он оказался в неловкой ситуации только по моей вине». Независимо от того, намеренно я так поступил или нет. Почему я не держал свой чертов рот на замке? Я даже не знал этих девушек, а вывалил перед ними историю всей своей жизни. Или историю своего лета. Которая оказалась даже более бурным, чем вся моя остальная жизнь, если честно. Уилл обнял себя за плечи и уставился в пол. «Я не смог получить спортивную стипендию, поэтому я завишу от их поддержки». «Мне нельзя в этом году ни в чем облажаться, иначе мне конец». «А облажаться, значит, еще и...» «О, ясно». Угу. Я не понимал, что делал. Господи, я ведь не ожидал, что ты здесь окажешься. Абсурд какой-то. Еще одна черта Уилла. Все было абсурд какой-то. От мелких аномалий до меняющих жизнь событий. Мне пришлось подавить улыбку, хоть его фраза и характеризовала то, как обстояли дела. Я испугался. То, что я делал летом, точнее, мы делали, я бы не сделал ни с кем здешним. Я думал, это безопасно. То есть он рассчитывал, что никогда меня не увидит. Бам! Ой! А потом вдруг раз... Оля прямо здесь, и я решил, мало ли что, наверное, кто-то уже знает, и на секунду подумал, что все, конец, я попался. Уилл замолчал, чтобы дать мне сказать. Когда я ничего не ответил, он продолжил. «Ну, мне надо было тебя увидеть. Я после вечеринки не мог ни о чем больше думать. Ну, я запаниковал, ты же тут!» Он коснулся моего предплечья, я задрожал, кровь нагрелась на несколько градусов, а желудок подпрыгнул вверх, но я отдернул руку. Но теперь я разозлился, и эта эмоция была плевать на романтичную хрень моего тела. Уилл обиженно моргнул. «Я так рад тебя видеть», — предпринял попытку он. «Точно», — пивнул я, показывая на стену. «Он настолько рад меня видеть, что даже не может говорить со мной на людях. И написал мне спустя 2 недели после того, как получил обратно свой телефон. Да я просто в восторге». «Мне на дно рук», — произнес я, пытаясь пройти мимо него. Он преградил мне путь. «Стой! У меня клаустрофобия. Нет у тебя клаустрофобии. Ведь мне и кажется романтичным болтать среди совков и тряпок, но... Уилл, думаю, надо заканчивать этот разговор. Дай знать, если захочешь поболтать в другом месте, где есть кислород. А пока желаю удачи с колледжем. Не обижайся на меня. Я не обижаюсь». Ложь была такой явной, что Уилл нахмурился. «Ну и пусть. Мы опаздываем, пошли». «Нет. Ладно, тогда располагайся». Я протиснулся мимо него и открыл дверь. Свежий воздух и свет. Уилл замешкался, словно ожидал, что я вернусь к нему ненадолго. «Для чего? Чтобы провести очередную душераздирающую беседу? Поцеловать его? В чертовом, даже поверить не могу, что это скажу, чулане?» «Ни за что». Он за мной не последовал, и я мило ему улыбнулся и захлопнул дверь. Прямо перед его носом. Затем уставился на дверь, удивленный собственной наглостью. Я не знал, что у меня есть столько дерзости. И чувствовал себя слегка виноватым, но еще больше я был под впечатлением от своей персоны. С крошечным смешком, который подозрительно смахивал на всхлип, но такого и быть не могло, потому что я обещал больше не плакать, я повернулся на каблуках и поспешил на урок, не оглядываясь. Вышел Уилл или нет? Какая разница? Я выиграл этот раунд. Моя злобная сторона полировала трофей самодовольной ухмылкой. Тогда почему остальная часть меня была такой опустошенной? Что это еще за ребята? Щека Уилла находилась в паре сантиметров от моего лица. Мы лежали бок о бок на моей кровати с одними наушниками на двоих. Это было редкое послеобеденное время, когда я сумел получить дом в свое полное распоряжение. Кончики наших пальцев ползали друг по другу, пока наши руки лежали на моем бедре. Я ткнул в телефон, чтобы зажегся экран. «White Leaf. Классная группа, да?» «Как ни странно, да. Как ни странно, потому что ты сноб в музыке». Уилл улыбнулся и прикоснулся своим виском к моему. «Заткнись». Его интонация была теплой и нежной. Так парень разговаривает с тем, кто ему нравится. Я знал эту интонацию, а сейчас впервые услышал ее в голосе Уилла. Часть меня умерла от счастья. Тотчас свернулась в клубок и умерла. Наверное, каждый раз, когда я слышу панк, думаю о Blink-182 или Fall Out Boy. Обе группы очень неплохие, надеюсь, ты к ним не придираешься. Только немного. Можем остаться каждый при своем мнении. Но они немного примитивнее, чем это. Есть такое. Они поп-панковский фастфуд. Уилл засмеялся. Мне нравится. Это идеально. Поп-панковский фастфуд. Как заново рожденный, я начал просматривать свои альбомы. Если они тебе нравятся, ты должен послушать этих ребят. Они такое делают с гармониями, что просто ах. А барабанщик, боже, я мог бы послушать целый альбом одних его соло. Подожди, я их найду. Что? Уилл смотрел на меня со странной полуулыбкой. Ничего. Ты страстно относишься к музыке. Господи, как мило. Мне кажется, ты Баха мог бы убедить, что все, чего ему не хватает, это тяжелая бас-гитара. Наверное, мне просто очень нравится музыка, поэтому можешь меня засудить. Да, мне очень нравишься ты, поэтому тоже можешь меня засудить. Вторник, 16:02. Прости. После того утра в чулане я больше с Уиллом не говорил. Он в тот же день отправил мне сообщение, но я заставил себя его проигнорировать. Мне трудно сказать «давай останемся друзьями». Однако если я резко не обрублю все с Уиллом, то в итоге начну тосковать по нему, безнадежно обреченный, обиженный и с разбитым сердцем. Даже больше, чем сейчас. Правда, я провел немалую часть недели, прокручивая в голове нашу встречу. В зависимости от настроения я по-разному интерпретировал воспоминания. Иногда я внутренне поздравлял себя, ведь у меня нашли силы выскочить и хлопнуть дверью. Все, чего мне не хватало, это какая-нибудь песня Destiny's Child, играющая как увертюра, и тогда это было бы величайшее «мне плевать» после Ретта Батлера, «Вынесенных ветром». А в другие разы я убеждал себя, что у Уилла до сих пор есть чувство ко мне, а я разрушил своей 5-секундной истерикой прекрасное будущее, кульминацией которого стали бы свадьба и 3 усыновленных ребенка. И после таких раздумий мне уже не было весело. Помню, как однажды ночью посреди приступа отчаяния я спросил маму, нет ли у нее каких-то реальных сожалений по поводу ее подросткового возраста. Вероятно, она подумала, что подходящим ответом на вопрос будет фальшивое исполнение песни «Битлз» «Пусть так и будет». Слово в слово. От начала до конца. Выступление, которое я должен был прослушать полностью. «Let it be, let it be, let it be, be, be, be, be». Я сделал в уме заметку больше никогда не спрашивать у матери совета по поводу отношений. В школе я входил в ритм. Мы с Джульетт часто сбегали в подвальную аудиторию во время обеда. С репетициями группы по вторникам и четвергам музыкальный класс быстро стал моим любимым местом в школе. Все в нем, начиная от убогих, воодушевляющих постеров, которыми были оклеены стены, до коллекции плохеньких гитар и скрипок, микрофонов и усилителей, хранящихся в дальнем углу, уже было привычным и знакомым, успокаивающим. Музыка везде остается музыкой. Хоть в Калифорнии, хоть в Северной Каролине. По четвергам у меня был урок музыки прямо перед обедом. Когда прозвенел звонок, я собрал вещи и пошел к шкафчику, весь мечтательный и счастливый. Я был слишком занят, обитая в собственном мирке мелодий и битов, и не приглядывался к тому, что творилось в реальности, когда я только-только вошел в кафетерий. Но, будьте уверены, я уж точно все заметил, когда добрался до стола и обнаружил, что Уилл сидит на моем месте. На моем чертовом стуле. Самодовольный вор. Мелкий. О, нет. Стойте. Другие парни тоже там были. Они принесли дополнительные стулья и битком окружили стол, устроились плечом к плечу, чтобы поместиться. Моя первая мысль. Уилл заставил их сделать это, чтобы поговорить со мной в их присутствии. Моя вторая мысль. Ого, а ты живой пример нарциссизма, Оливер Ди Фьори. «Не все вертится вокруг тебя, спустись уже на землю!» Джульетт упоминала, что баскетболисты время от времени проводили время за их столиком. «Вот и наступило такое время. Никакого стресса. Будь спокоен. Пожалуйста, Бога ради, сохраняй спокойствие». А затем... О да, какой же я глупый. Я вспомнил, что ненавидел парней за гомофобные шутки. Поэтому, в общем-то, пошли они все до единого... «Оли-оп!» «Я заняла тебе место». Джульетт помахала мне и показала на пустой стул. Наверное, на тот случай, если я подумаю, что она имела в виду другой стул. Когда Джульетт окликнула меня по имени, Уилл наклонил голову и поднял взгляд. Я прошествовал мимо и поставил свой поднос, как в «Тетрисе», в маленький промежуток между подносами Джульетт и Нив. Мэтт сидел прямо напротив меня, справа от Уилла. С другой стороны от Мэтта находился Дарнелл, один из приятелей Уилла. Он разговаривал с Нив, облокотившись на стол. Дарнелл, конечно, не являлся коротышкой, но по сравнению с остальными ребятами выглядел практически эльфом. У него была светло-коричневая кожа, теплого оттенка, веснушки на широком носу и вечно приподнятые брови, из-за чего глаза парня всегда казались обеспокоенными и добрыми. Потому как он нацелился на Нив, я понял, что он полностью забыл об окружающих. «Ты ничего не ешь почти 2 дня», — говорил он. «Кстати, в прошлом году я сбросил несколько килограммов и собрал 200 баксов. Это не так уж и сложно». Нив отбросила волосы и улыбнулась жеманной улыбкой, совсем не похожей на ее обычную усмешку. Я привык к тому, что манеры Нив почти всегда были приятными, а сама она выглядела немного безучастной. А это была Нив на задании. На задании, которое касалось горячего парня. Прям как голодание, которое повсюду встречается в Инстаграме. «Но разве это не мешает тренировкам?» «Не», — ответил парень. «Мешает», — заглушил его Мэтт. «Он был бесполезен целую неделю после своего голодания в прошлом году». Мэтт сразу же заработал жесткий взгляд от прекрасного принца нашей Нив. «Посыл ясен, ты обламываешь мне флирт, и у тебя есть ровно 1 секунда, чтобы заткнуться». «Это для благотворительности, чувак». «Ага, но если бы ты мог помогать бедным, когда у нас нет игр против Уильямстауна, то получилось бы и впрямь неплохо». Уилл молча наблюдал за ними. Иногда переводил взгляд на меня, как голубь, который находится в безопасности, но все равно хочет проверить, не нападут ли на него сейчас из засады. Именно это он и думал, что я раскрою его ориентацию перед друзьями-спортсменами. Хотя справедливости ради он ведь дал понять, что даже если я буду вести себя так, словно мы знакомы, то обреку его на погибель, поскольку в конце концов он может заразиться гейством. Он, наверное, и не говорил парням, что мы встречались. И вот таким должен быть мой прекрасный принц. Мне даже показалось, что у Нив сложились условия получше. Нив помешала вилкой картофельное пюре. Она больше баловалась с едой, чем ела. Она что, не хотела обедать перед парнями? Или у нее пропал интерес? «А, по-моему, это очень самоотверженно», — сказала она. «Может, я когда-нибудь тоже попробую». «Тогда совмести с кастингом», — предложила Лара, жуя кусок хлеба. Нив нахмурилась. Джульет с парнями, похоже, пропустили шутку, но я слишком хорошо знал, каково быть мишенью для подколов Лары. Совместить голодание с кастингом, чтобы Нив могла скинуть вес. Вот что имелось в виду. Даже если она брякнула это без задней мысли, я впервые увидел, как Лара нацелила свою злость на кого-то, кроме меня. Пожалуй, она встала не с той ноги. Возможно, ей не нравилось то внимание, которое Мэтт сейчас оказывал Нив. Разговор продолжался без меня. Я не присоединялся. Для меня не было таким уж необычным молчать за обедом, и я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы начать болтать с такой аудиторией. Как ни странно, Уилл тоже помалкивал. Я впервые увидел его на близком расстоянии, когда он сидел рядом со своими баскетболистами, поэтому пока не знал, типично это для него или нет. Но затем Мэтт дважды спросил у него, почему он такой отстраненный, и я получил ответ. Глядеть друг на друга украдкой у нас получалось просто ужасно. Я поймал его на этом почти столько же раз, сколько он меня. А что касается бабочек в животе, то мне скоро придется купить ДДТ, потому что это уже начинало надоедать. Неважно, что я видел безумно нежную кожу в вырезе его рубашки, что его ресницы казались гуще обычного, а сгиб руки был отвлекающе красивым. Он сволочь. Поэтому для меня он должен быть мертв. Забронируйте уже чертовы похороны, пожалуйста. В итоге парни отправились за вторым, десертом или тем и другим. Когда они ушли, я успокоился. Думаю, сегодня слишком мало тренировал осознанность, поскольку был немного взвинчен. В воздухе повисла пауза, а затем Джульет и Лара, как гиены, повернулись к Нив. «О боже, ты нравишься Дарнеллу», — выпалила Джульет. Нив моргнула. «Не может быть». «Нив, да ладно тебе», — сказала Лара, стукнув для выразительности по своему подносу. «Феромонов было столько, что я чувствовала их на сэндвиче». «Не строй из себя дурочку, Оля, скажи, Дарнелл пускал слюни, м? Да или нет?» «Ого, Лара решила поговорить со мной как с человеком? Может, она начала ко мне притираться?» «Скажу твердое «да», — извинительным тоном произнес я. «Ребят, хватит. Мы друзья». «А в чем проблема?» — удивилась Лара. «Он горячий, как паяльник. Если он тебе не нужен, я его возьму». «У тебя есть Мэтт, уступи теперь Ниф», — заметила Джульет. Лара усмехнулась. «Может, у меня и есть Мэтт, но у Мэтта нет меня». «Хотя раз уж ты упомянула, между ним и Дарнеллом пробежала небольшая искра. Как думаешь, они согласятся на отношения втроем?» «Дарнелл мог бы, если бы третий стала Ниф». Ниф застонала и откинула голову. «Они скоро вернутся, глядите, чтобы они вас не услышали». «Точно. И нам нужен план нападения», — фыркнула Джульет. Лара шмыгнула носом. «Нет, не нужен. Мы не преследуем мужчин. Они приходят к нам сами, и мы удостоим их внимания. Если хотим». «Ну, Лара, это не мужчины, а мальчики. Разные биологические виды, помнишь?» «То же самое, просто меньше мускулов. И мозгов». «Я, вообще-то, сидел рядом». Ниф хлопнула ладонями по столу, заставляя нас подпрыгнуть. «Хватит. Не пытайся свести меня с Дарнеллом. Не хочу ни к чему здесь привязываться, ясно? Мне нельзя заводить в школе что-то серьезное, если я собираюсь переехать в Нью-Йорк». «Кто говорил о серьезном?» — возразила Лара с озорной улыбкой. «К тому же нельзя вешать все на один гвоздь. Если с Нью-Йорком не получится, то ты пожалеешь о том, что не держала Дарнелла про запас». Лицо Ниф застыло, и я вполне понимал, почему. Она вспомнила реплику Лары о голодании. «И почему у меня не получится с Нью-Йорком?» Джульет прочистила горло. «Я был на ее стороне. Мы сумеем придумать оправдание, чтобы сбежать до того, как начнется настоящий ад». Я попытался пройти по списку возможных причин, но моя голова очень не вовремя опустела. «Я не говорю, что не получится, но там ведь огромная конкуренция, ты же в курсе. Высокие стандарты. Даже идеальным девушкам нелегко на кастингах». «Не то чтобы ты не идеальная», — торопливо вставила Джульет. Лара пожала плечами. «Ниф прекрасна, это очевидно, но только красоты всегда не хватает». «А что еще нужно?» — спросила Ниф. «Как я и сказала, конкуренция там большая. Для некоторых девушек модельный бизнес — это просто их жизнь. Они посвящают ему все». «Я тоже?» «Как бы да», — протянула Лара. «Ну, ты же знаешь...» «Нет». «Те девчонки, с которыми ты конкурируешь, они бы не стали есть на обед картофельное пюре». «Черт!» «Вот оно». Мы с Джульет поежились. Я почувствовал этот укол на себе, словно Лара дала мне пощечину. Ниф покраснела, и я гадал, заплачет она или нет. Я приготовился подняться, чтобы обнять ее, прикоснуться к ее руке или столкнуть Лару со стула, пока я не представлял, что именно. Но Ниф встала... «Ты настолько не уверена в себе, что тебе надо мутить со всем, что движется, ради собственного признания. Но это вовсе не означает, что можно отыгрываться на мне. В жизни есть вещи поважнее парней, Лара. И если ты думаешь, что лучше меня, потому что расхаживаешь в джинсах маленького размера и способна сосаться с Рене перед группкой недоразвитых парней, чтобы у них яйца посинели от фантазий о липовых лесбиянках, то, пожалуйста, прекрати. Нам, Джульет, стыдно за тебя и твои дешевые замашки». А потом Ниф ринулась прочь, забыв про свой поднос на столе. Джульет изумленно посмотрела на Лару. Та скучающе махнула рукой. «Кое у кого месячные», — сказала она. «Господи боже», — пробормотала Джульет. Она положила поднос Ниф в свой и встала. «Я схожу за ней». «Только не беги», — сказала Лара. Часть меня тоже едва не бросилась за Ниф. Она не заслуживала тычков и подколов, и я хотел показать ей, что поддерживаю ее. Но вдруг что-то остановило меня. Тихий голос в голове, который сказал, что, наверное, Ларе сейчас кто-то нужен. И, может быть, со всеми ее шипами и терновником она получала не так уж много утешения. Я пристально на нее посмотрел, когда Джульет скрылась из виду. Она словно забыла, что я до сих пор находился рядом. Когда она взглянула вслед Джульет, ее стоическое выражение лица на секунду изменилось, я решил, что мне это показалось. Но спустя мгновение снова начала выглядеть веселой и отстраненной. Заметив, что я уставился на нее, она вызывающе подняла брови. «Что?» «Ничего», — ответил я. «Вообще-то я соврал. Я собирался что-то сказать». Но она посмотрела на меня так, будто намеревалась сделать следующей жертвой, поэтому моя смелость быстро испарилась. «Хорошо». Она молча посидела, тыкая еду вилкой, после чего схватила поднос и пошла прочь. Парни вернулись с растерянными лицами. «Куда все подевались?» — поинтересовался Дарнелл. Уилл обеспокоенно показал подносом на дверь, за которой исчезла Лара. «Она в порядке?» — спросил он. И внезапно мы опять очутились у озера. Летом. Уилл всегда первым понимал, что у кого-то не все хорошо, и сразу же пытался это исправить. Так мы и познакомились. То была одна из тех вещей, которые мне нравились в нем больше всего. Куда пропала его нежность и почему она внезапно появилась здесь? Из-за Лары. Кем являлся настоящий Уилл? У него оказалось столько масок, что я уже понятия не имел, как выглядит его истинное лицо. «Я проверю, как она», — произнес я. «Можешь отнести мой поднос? Мне надо постараться ее догнать». Уилл кивнул и махнул мне рукой, словно мы вновь были в одной команде. Несмотря на мои лучшие побуждения по уничтожению всей привязанности, во мне тотчас затеплилась крохотная вспышка счастья. Но я решил не подавать виду. Я нашел Лару возле шкафчиков. Она держала в руках учебники и топталась перед аудиторией, потому что входить еще было рано. Она за километр приметила меня и раздраженно покачала головой, поворачиваясь ко мне спиной и прислоняясь к стене. Книги она прижимала к груди. «Эй!» — окликнул я Лару. «Что?» — огрызнулась она. Я проигнорировал ее неудовольствие и тоже прислонился к стене. Некоторое время мы не разговаривали, пока ко мне не вернулась смелость. «Можешь целоваться с тем, с кем хочешь», — начал я. «И это не касается никого, кроме тебя». Она резко развернулась ко мне. «Ты же не думаешь, что она меня обидела, а?» — усмехнулась она. «Я тебя умоляю, мне нет дела до того, что все обо мне думают». «Весьма убедительно. Но, по-моему, каждому есть дело до того, что о нем думают люди в той или иной степени, даже если они этого не признают». Я уставился на Лару в упор. «В таком случае ты плохо меня знаешь». «Наверное. Если тебе и правда плевать, то я тебе завидую». «Хорошо. Так и должно быть». «Ну, если тебе когда-нибудь захочется поговорить...» «Нет». «Окей». Я пожал плечами. «Что ж, я хотя бы попытался. Может, я ошибался. Вероятно, Ларе не особо нравилось целоваться с Рене, как я предположил. Возможно, я неверно истолковал ее выражение лица, когда мы сидели в кафетерии. Но если нет, то... Если бы мне не с кем было поговорить, когда я думал о каминг-ауте, то я бы свихнулся. Мне не хотелось, чтобы кто-то такое переживал. Кроме того, я, пожалуй, мог помочь. Никаких дальних родственников Медузы. Я прошел половину коридора и оглянулся на Лару, как раз в тот момент, когда она смотрела прямо на меня».